Гетман Иван Степанович Мазепа хочет великому государю изменить, отложиться кляхом и московскому государству учинить пакость великую, пленить Украину, государевы города. Я спросил, которые города хочет пленить. Кочубей отвечал: «Об этом я скажу, а ты ступай в Москву и донеси боярину Ивану Алексеевичу Мусину Пушкину немедленно, чтоб гетмана захватить в Киеве, а меня бы уберечь, чтоб гетман меня не убил». И дал он мне 7 золотых червоных да 12 ефимков за наем подвод, и я для того извету и приехал в Москву. Прошло 4 месяца. Дело потухло в Москве, но разгорелось в Малороссии в начале 1708 года. Киевский воевода, князь Дмитрий Михайлович Голицын, переслал Головкину письмо ахтырского полковника Федора Осипова от 16 февраля. Полковник писал, что 8 февраля в Ахтырку приехал тайно полтавский спасский поп Иван Светайло от бывшего полтавского полковника Ивана Искры и потребовал, чтоб полковник повидался с Искрою для нужного государева дела. Полковник съехался с Искрою в пасеке своей над речкою Коломаков. Искра, под именем Божиим и под клятвою душевную, являя верность к великому государю, генерального судьи Василия Кочубея и свою, сказал: «Послал меня Кочубей изъявить тайну, что гетман Иван Мазепа, согласившись с королем Лещинским и с Вишневецким, умышляет на здравие великого государя, как бы его в свои руки ухватить или смерти предать. Хотел он это сделать во время приезда в Батурин Александра Кикина. Гетман думал, что под именем Кикина приедет сам государь, и велел как будто для встречи поставить своих верных жолнеров и слуг, которые у него от короля Лещинского, заряженными ружьями, и приказал им, как государь войдет во двор, выстрелить в него. Узнавши же, что царского величества тут нет, один Кикин, велел жолнерам разойтись. И теперь всячески старается и на том положил, чтобы государя предать смерти или, схватив, отдать неприятелю». В прошлый Филиппов пост, собравшись с полками своими, хотел идти войною на великороссийские города, и это злое намерение не сбылось за оттепелью, река Днепр не стала. Теперь умышляет, как бы ему Днепр с полками перейти и в Белую Церковь убраться, совокупясь с полками той стороны и соединяясь с королем Лещинским или Вишневецким, хочет государеву державу разорить. А полки той страны давно ему присяжны, для того он их там и населил. Все свои скарбы и пожитки одни за Днепр выпроводил, другие с собою возят. Во всех полках регименту своего, будто по именному государеву указу, велел брать поборы великие из казаков, чего никогда не бывало. С каждого казака от коня по талеру, а от вала по копе. А то делает от злохитрия своего, как бы народ отягчить и возмутить. А особо с мещан взял на жалование сердюкам. Да и такое в народе возмущение разгласил, будто царское величество велел казаков писать в солдаты. И уже голота готова в тайне и на шатость ждет его повеления. А войско запорожское, тайно подсылая, прельщает и стращает, будто царское величество, не любя их, велит разорить и место их опустошить, а запорожцы испуганные и готовы к войне. Старшина генеральская и полковники, хотя подозревают и ведают про его злое намерение, однако известить великому государю не смеют. Одни по верности гетману, другие из страха, третьи, видя к нему милость государя, что не поверит. А лучше всех про то знает ближний его секретарь, генеральный писарь Орлик, через которого всякие тайные пересылки отправляются. Кочубей и Искра царскому величеству доносят и милости просят, чтоб сие верное доношение до времени у царского величества было укрыто для того, что некто из ближних секретарей государевых и князя Александра Даниловича ему о всем царственном поведении доносят, и о сем, если уведают, тотчас ему дадут знать. Теперь Кочубей, отбиваясь от судейства, чтобы ему не быть при гетманской измене, притворился больным и живет в имении своем Диканьке, а Искра живет в Полтаве, с собою в поход гетман его не взял, потому будто в войске он не потребен. Ахтырский полковник не удовольствовался тем, что дал знать о деле киевскому воеводе. От 23 февраля Петр получил письмо от московского коменданта князя Матвея Гагарина. Февраля 22-го пришли на Красное крыльцо два человека черкас и сказали полковнику, что присланы демы из Ахтырки от полковника с великим царственным делом до царского величества, и явили мне три письма. Одно подписано на имя твоего величества, второе к сыну твоему, государю-царевичу, третье — князю Александру Даниловичу. И в письме сына твоего государя-царевича написано от ахтырского полковника, что послан писарь от него и с ним приказано на словах донесть. И применяясь к твоим государевым указам о подметных письмах, то письмо, которое подписано на твое государево имя, чел я, и написано будто об измене господина гетмана. И, выразумев, что се приносят на него неприятели его, отставной полковник и того государь-писаря, не расспрашивая поведению того письма, послали его за крепким караулом в Угришский монастырь, чтобы он того не гласил никому. Сию ведомость явил малому числу господам министрам, и полагают, что взводят то на него по ненависти, и явили мне, что и прежде о нем такие наветы были. Головкин 9 марта написал ахтырскому полковнику. «Всемилостивейший государь, выслушав дело, изволил милостиво принять и вас за то уведомление, видя вашу в том верность, премилостиво похваляет, и повелел мне к вашей милости указом своим, сим нарочно посланным господином офицером писать, дабы ваша милость немедленно по получении сего виделись с господином полковником Искрою и объявили ему, что его царское величество верность его и объявление, которое он вашей милости учинил, принял милостиво.